Вовик, — заискивающе бормотал дядя Толя, усаживая меня, — а я тебя сам покормлю. Кашки вот сварил. Он сунул мне ложку и сел напротив, глядя в глаза. Может, он выяснил, что я дальний родственник певца Кобзона, — подумал я. — Мы тебе псалим, — снова засуетился дядя Толя. В пальцах у него оказалась какая-то таблетка, которую он размял и высыпал в кашу. — Ты только кушай! И, выхватив ложку, он примешал меня в тарелке. Подчинившись, я принялся завтракать с нехорошим предчувствием в душе. — Вот так, ласково, — приговорил дядя Толя при каждой съеденной мною ложке. — Молодец, Вовик, еще ложечку! С улицы к окошку приник Барбарис и глядел на меня голодными, немыми глазами. — Еще, давай, еще! — бубнил дядя Толя. Умяв с полтарелки, я остановился, поглядел на него и сказал. — Все, наелся, больше не хочу. Дядя Толя проворно вскочил, обежал вокруг стола и сел рядом со мной, обняв меня за талию. — Ну, еще немножечко! — невинно сказал он, моей рукой подцепил новую ложку и сунул мне в рот. Мой аппетит пропал. Я почувствовал, как дядя Толя дрожит. — За папку! — бормотал он, втискивая в меня следующую ложку каши. — За мамку! Глаза его светились, будто он выкапывал клад. Я понял, что дело нечисто. — Не хочу больше, — сопротивляясь, — сказал я. — Ну! — и он, силком согнув мою руку, сунул мне ложку в рот прямо посреди слова. Я закашлялся и вскочил. Вырвавшись из его рук, непонимание и бешенство колотились во мне. Я сплюнул кашу на пол и крикнул. — Вы чего, дядь Толь, рехнулись, что ли? Руки у него запрыгали. Какими-то мелкими неловкими движениями он убрался подальше от меня, встал и вдруг кинулся к печке. — Стой на месте! — отчаянно крикнул он, содрал с печки красное ватное одеяло и вытащил тяжелое металлическое оружие размером с пулемет. — Ешь кашу! — хрипло сказал он, наставив дуло на меня. — Вот тут у меня попа сыграла. Все-таки не каждый день завтракаешь под дулом пулемета. — Вы чего? — тонким голосом отличника, схватившего двояк, спросил я. — Ешь кашу! — яростно прорычал он. Я понял, что он готов на все. Не сводя с него глаз, я быстро скидал кашу в рот и проглотил. — Хлебом с краев собери! — он мотнул стволом в сторону буханки. Я отломил кусочек и собрал остатки каши. — Спасибо! — тихо поблагодарил я. И тут в моей голове словно что-то взорвалось, в мозгах завозился кто-то посторонний. — Что это? — беззвучно спросил я. Дядя Толя, отбросив пулемет, кинулся ко мне и костяшками пальцев постучал по моему черепу. — Эй, Бабекус! — позвал он. — Я здесь! — моим голосом, моим языком ответил кто-то, забравшийся в мою башку. И я подпрыгнул. — Погоди, дай освоиться! — Эй, кто там? — спросил теперь же я. — Не пугайся, мальчик! — прозвучал голос в моем уме. — Я майор безопасности галактической диктатории Фанфар Бабекус. Я не сделаю тебе ничего плохого. — Какой диктатории? — Чувствуешь, я уж где-то слышал об этом, — спросил я. Да, — да-да, мой друг и соратник, наш негодный агент Дмитрий Карасев уже всем разболтал. Мы ведем справедливую войну с мятежниками, которые выступили против диктатора, а ты мне поможешь. — Идите вы нафиг! — закричал я. — Не хочу я вам помогать! Вылезайте из меня живо! — мальчик, не кричи! — ответил Бабекус. — Знаешь, какой резонанс в детском черепе? Я все равно не выйду. Во-первых, это мое боевое задание. А во-вторых, это не всегда от меня зависит. Мы с тобою поладим. Ты только выполняй, что я тебе велю, и скоро я тебя оставлю. — Не буду я ничего выполнять вам! — снова крикнул я и почувствовал, что мне словно кто-то взял власть в свои руки. Ощущая, что я Лично я бессилен,